Глава третья. Покои, временно отнятые мною у Грея, оказались очень приятными. Спокойный строгий стиль, добротная мебель и простор. Мои чемоданы разместили в гостиной. Распаковывать их не стали ввиду скорого переезда, но служанки вывесили в гардеробной несколько платьев. Желая узнать, какие именно, я в эту гардеробную и заглянула. Кроме собственных платьев, увидела вешалки с одеждой Грея и хотела уйти, но... Делать этого было, конечно, нельзя, только я не удержалась. Взяла одну из рубашек и поднесла к лицу. Рубашка была чистой, но я все равно уловила след такого знакомого, такого приятного парфюма. Аромат, от которого 5 лет назад по телу разливалась умопомрачительная слабость. Аромат, при одном воспоминании, о котором кружилась голова. Ощущения не просто забытые, а буквально вытравленные из памяти. Однако здесь и сейчас случилось то же самое. Я потерялась на несколько бесконечных секунд. Стояла, уткнувшись носом в ткань, и все. Прекратить не могла. Оторваться от рубашки тоже. За этим занятием меня и застукали. К счастью, свидетелем оказалась служанка, а не сам Грей. Я резко очнулась и отбросила рубашку, но было поздно. Немолодая женщина улыбалась настолько выразительно, что хотелось застонать. «Что?» — спросила я строго. «Прошу прощения, ваша светлость». И женщина начала говорить о какой-то ерунде. Спрашивать о том, какие цветы мне бы хотелось видеть в своей комнате, какого цвета шторы предпочитаю и все в таком духе. При этом улыбалась по-прежнему. Решила, что я влюблена в Морвеля? Мы, конечно, женаты, но это безмолвное предположение взбесило. Для них Грей, может, и прекрасен. А для меня он по-прежнему худший из мужчин. А еще он хам. Заносчивый, легкомысленный. Ну и дальше по списку. Не будь моя ситуация критической, я бы к нему ни за что не обратилась. Я бы в лепешку расшиблась, чтобы найти другой вариант. Прямо сейчас мне страсть, как хотелось объяснить свою позицию, чтобы никаких иллюзий не оставалось. Но это были нервы. Сказать подобное я, разумеется, не могла. Поэтому проглотила злость и, как попало, не задумываясь, стала отвечать на вопросы. Затем предложила горничной перейти в спальню и начала задавать уже свои. Понятно, что вопросы звучали странно, но мы, маги, все немного с приветом, это аксиома. Для начала меня интересовало следующее. Почему замок в таком ужасном состоянии? Служанка выпучила глаза. Она ненадолго замялась, ведь очевидно, что просвещать новую хозяйку по таким вопросам обязан герцог, но тем не менее. Золото, ваша светлость. Рабочие руки, материалы. А что не так с золотом? Сразу зацепилась я. Женщина, которую звали Дарой, смущенно потупилась. У герцога много золота. Наши земли очень богаты, но золотоносные рудники. Понимаете, их много, но они все связаны подземными коридорами. И там обосновались гардхи. Гардхи? Переспросила я. Служанка кивнула и принялась объяснять. «Твари, ваша светлость, пришли к нам из мертвой пустоши. Люди брешут, что они когда-то были волками, а потом под действием темной магии, ну и всего прочего, то ли мурцировали, то ли мужировали. Как там правильно?» «Мутировали», — подсказала я. Женщина кивнула, а я нахмурилась. В академии мы изучали флору и фауну мертвой пустоши. И кто такие гардхи, я, разумеется, знала. Только что делать гардхам на нетронутой темной магией территории? У этих тварей весьма специфический рацион. Чем они здесь питаются? Да ничем, — последовал ответ. Охотятся они, ходят туда. Женщина мотнула головой, видимо, в сторону пустоши. У нас только живут, прямо в рудниках. И, понятное дело, никого в те рудники не пускают. Рвут людей сразу на месте. Добывать золото, даже если бы для себя, а не для герцога, никто не пойдет. Я вообразила эту картину и не обрадовалась, а Дара добавила. Но теперь-то все изменится. Его светлость вернулся, а он сильный маг, он-то рудники и расчистит. При всем уважении к магическим способностям Морвеля я посмотрела скептично. И как давно эта ситуация длится? Ну, лет 150. М-да. Срок непростительно большой, особенно если речь об экономике и добыче. Если вопрос только в силе, то почему не пригласили других магов? Приглашали, не помогло. Она вздохнула и добавила. Приходили отряды, разные. Один раз даже вытравили всех до единого, но гардхи вернулись. Я все равно не поняла. А еще магов? А выставить постоянную охрану? Выставляли. Но мы же... Ваша светлость, мы ведь, считай, отрезаны от мира, жить у нас сложно. Те же наемники, как им добираться? Как пересылать деньги семьям? Как видеться с родными? Разве что здесь, прямо в Нортайме, и жить? М-да. Порталы не работают, продолжала служанка. Они не работают уже 3 века, а пешком добираться долго и не всегда возможно. Там горы. В этот раз она махнула рукой в другую сторону. Сильное искажение магического поля, скопление силовых импульсов. Да еще реки, перевалы. Дороги постоянно смывает, не успеваем восстанавливать. Вот наемники и не хотят, а своих магов у нас мало. Да и сражаться с гардхами готовы не все. Отлично. Таких подробностей я не знала, зато теперь в курсе. Я даже открыла рот, чтобы напомнить про еще один вид транспорта, но нет. Перелеты на драксах — удовольствие слишком затратное. Эти огромные монстры, дальние сородичи драконов, способны преодолевать любые расстояния, переносить огромные грузы, но очень плохо реагируют на искажение магического поля. Погонщика, который готов повести дракса к скоплению силовых импульсов, и вовсе не найти. «Ну ладно, допустим», — буркнула я, и, не выдержав, передразнила Грея. «Допустим, что так исторически сложилось. Есть золотые рудники, но с золотом все печально. А что с рабочими руками и материалами?» Тут на меня вывалили целый ворох поразивших воображение вещей. Оказалось, что богатейшее, по сути, герцогство находится в ловушке. Сломанный портал был благом для одной отчаянной беглянки, но трагедией для этих земель. 300 лет назад, когда у расположенного в трудных ландшафтах Нортайма было стабильное сообщение с Большой Землей, герцогство процветало. А потом торговля умерла. Вслед за торговлей начало умирать абсолютно все. Например, золото. Толку от него, если его нельзя обменять на необходимые товары. Сейчас Нортайм находится на самообеспечении, но добывают и производят тут далеко не все. О современных технологиях, о какой-то модернизации и речи не идет. Высокоуровневые специалисты, да и просто люди с хорошими талантами сюда не стремятся. Зачем? С какой стати им тащиться без поймет куда, да еще и на границу с опаснейшей мертвой землей? Нортайм, что называется, варится сам в себе. Еще не дичает, не бунтует, но уже близок к этому. Прямо сейчас большие надежды возлагались на обоз, который, по словам герцога, уже выехал. Только прибудут эти масла, семена, специи, книги и все остальное месяца этак через 1,5. Какой ужас! Не удержалась от комментария я. Служанка всплеснула руками, испугавшись, что расстроила, и попыталась исправиться. Ваша светлость, зато почта работает сносно. Тут я скривилась еще больше. Про почту я знала, камень на моей почтовой шкатулке активно мигал. Это указывало на то, что шкатулка переполнена, и причина, по которой мне прислали слишком много писем, была ясна. И это еще газета не вышла. А что будет завтра? Может, мне случайно сломать шкатулку и пропади оно все пропадом? Вынужденно вспомнив про письма, я поблагодарила Дару за разговор и отпустила. Женщина уже добралась до двери, когда ее любопытство пересилило. «Леди Ариадна, я могу спросить?» Смущаясь голосом придушенной мыши, пропищала она. Я благосклонно кивнула, а в итоге услышала. «То, о чем вы спрашивали? Наверное, нам не нужно об этом говорить. Его светлость сам вам все...» «Его светлость», — перебила я, — «в силу благородства и упрямого характера решил, что мне незачем знать о проблемах Нортейма. Мол, живи и радуйся, любимая, я сам все решу». В том, что он решит, я не сомневаюсь, и лезть с ценными советами не буду. Но мне хочется быть в курсе ситуации, в конце концов, теперь это и мой дом тоже. Прозвучало довольно сердито, я внезапно осознала, что действительно злюсь на Грея за то, что умолчал о важных вещах. Лучше бы про тварей в рудниках рассказал, чем о вымышленной пропаже жены и демонстрации тюрьмы, которая давно не действует. Дара, помедлив, кивнула, а я все-таки смягчилась. Добавила доброжелательно. «С мужем мы это, конечно, еще обсудим. Уверена, что он поймет, и моя неосведомленность сойдет на нет. Тем не менее, если кто-то станет снабжать меня новостями, буду очень благодарна». «Да, ваша милость», — ответила служанка, а потом покосилась на дверь гардеробной и снова заулыбалась. «Это так замечательно, что вы любите лорда Грея. Он, как никто, заслуживает счастливую семью». «Счастливую семью!» — бурчала я под нос, сидя за столом в небольшом внутреннем кабинете и перебирая конверты. «Угу, как же. Нет, он, может, и заслуживает, но можно как-нибудь без меня?» Три конверта легли на одну половину стола, два на другую. А я продолжила отсматривать и бурчать. «Люблю его». «Ну да, разумеется». «Да что там люблю? Обожаю». Глупость, но меня задела. Окажись Дара в академии, скажи такое кому-нибудь из наших сокурсников, хохот бы стоял до небес. Не посмеялся бы только Ларри. Тут я остановилась и, откинувшись на спинку стула, временно про конверты забыла. Грей Морвель худший из мужчин, но друзья у него что надо. Всегда стояли за него горой, а помощь, которую оказал Ларри при нашем побеге, сложно переоценить. Я подумала о том, что нужно написать Ларри благодарственное письмо, но не прямо сейчас. В данный момент у меня имелись другие дела. Разобрать корреспонденцию и понять, что в ближайшее время делать. Покидать Нортейм я пока не собиралась. Лезть к Грею с его рудниками тем более. Но и помереть тут со скуки не хотелось. Не для того я сбежала на край цивилизованного мира, чтобы умирать. Вздох, и я вернулась к письмам. Их было слишком много. От мамы или других родственников ни слова. Зато целых три письма от подруг. С них-то я и начала, и именно из этих писем узнала, что новость о нашей с Греем свадьбе разлетелась по академии быстрее пожара. Бывшие сокурсники, да и не только они, пребывали в глубочайшем шоке. Ну, а в том, что касается подруг... Казалось, это просто буквы, которые складываются в строчки, а ощущения будто кричат в лицо. «Ари, что случилось? Ты спятила?» Или другое. «Ты же его терпеть не можешь. Как согласилась на этот брак?» Третье. «Ари, признавайся, он тебя заставил, похитил. Ты только моргни, и мы вызовем гвардию. Пусть разнесет этот Нортейм по камушку!» Я улыбнулась. Объективно, гвардия с такой задачей не справится. Тут только если армию вызывать. «Как вышло?» — хмыкнула я, не переставая улыбаться. «Молча». Вторым пунктом, который искренне развеселил, стал рассказ о Ларе. Оказалось, что после нашей телепортации между ним и Демианом началась жесткая потасовка. Ларри не пострадал, зато любимый кузен покидал академию в порванном камзоле, прихрамывая и с огромным синяком на лице. В общем, надо написать Ларри два письма. Но опять-таки не прямо сейчас. Махнув рукой на остальные письма, я стала писать ответы девчонкам. Подруг следовало успокоить, а еще извиниться за то, что не рассказала сразу. Но я посчитала, что в таком вопросе лучше действовать максимально тихо, и вот... Я даже не объяснила девчонкам тот инцидент на выпускном. Они, как и прочие адепты, безмерно удивились моему желанию пообщаться с Морвелем, но все их вопросы уперлись в непробиваемое. Позже. Вот это позже и наступило. Из грустного, даже сейчас, после побега, я не могла быть полностью с ними откровенна. Девочки, конечно, умеют держать язык за зубами, но вдруг... Поэтому кое-где пришлось использовать обтекаемые фразы. И я, разумеется, не упомянула, что брак фиктивный. Моя правда свелась к простому. Да, Грей ужасен, но на фоне навязанного примерского кузена почему бы нет? Покончив с писаниной, я обратилась к почтовой шкатулке. Поочередно отправила каждое из писем, вызывая в памяти образ адресата и транслируя его в размещенный на крышке артефакт. А потом опять принялась размышлять о планах. Ну что, для начала как следует осмотреться и познакомиться с местными. С этой мыслью я и вышла к ужину в столовую, где уже ждал Грей. Невзирая на то, что приехали мы лишь сегодня, новоявленный муж выглядел утомленным. Меня встретил подозрительным взглядом, а когда приблизилась, поднялся и, отстранив слугу, лично отодвинул для меня стул. Я приняла этот жест и, помня о свидетелях, подарила Грею ласковую улыбку. Тот отреагировал скептично, и мы приступили к еде. Ели в тишине. Я пыталась оценить новую для меня кухню, а Грей искренне наслаждался. Наконец, когда он заметно подобрел, а морщинка между бровей разгладилась, я обратилась с просьбой. «Дорогой, мне бы хотелось осмотреть город. Сможешь выделить для меня сопровождающих?» Он не то чтобы удивился, но почти. Скептичный взгляд превратился в насмешливый, а Грей сказал. «Конечно, дорогая. Рад, что тебе интересно. Осваивайся. Ведь мои владения теперь твои». Он отсалютовал бокалом с легким вином, а я снова не сдержалась. «Но не все же мне на подвалы смотреть, правда?» «Как знать, как знать. Для некоторых подвалы куда полезнее». То, что столовый нож не полетел в Грей, было чудом. Новоявленный муж это понял и тихо захохотал. А мое эмоциональное равновесие снова было нарушено, причем на раз. Кажется, задача быть хорошей женой и жить мирно не такая уж простая. Я аж зубами скрипнула от любви к этому субъекту. Успокоилась позже от мысли, что на этом, пожалуй, все. Мы приехали. Мы на месте. У Грея, который отсутствовал в герцогстве целых 5 лет, куча дел. Ему некогда заниматься женой. А я тоже не маленькая, уж найду, как развлечься. У нас нет больше поводов для пересечений, только покоями поменяться, когда мои будут готовы, и все. Кстати, о 5 годах. Ведь кто-то управлял Нортеймом все это время. Но почему я этого кого-то не вижу? Загадка. Но неважно, разберемся. Впрочем, а надо ли оно мне? Невзирая на новую перепалку, которая вызвала целую бурю внутри, в покое я вернулась довольная. Даже тот факт, что Грей решил поиграть в приличного мужчину и проводил до самой двери, никак не повлиял. Неприятность случилась чуть позже, когда я приняла ванну и забралась под одеяло. Я вдруг осознала, что лежу в постели Грея Морвеля, и плевать, что самого мага тут нет. Постель-то его. Снова скрип зубов, а потом выдох. «Успокойся, Ари», — сказала самой себе. «Зато теперь ты в безопасности». Воображение тут же взбодрилось и подкинуло картинку о том, чего именно я избежала. Стоило представить себя в потных объятиях Демиана, как меня затошнило. Вот как ни крути, а из двух зол я выбрала лучшее. Грей отвратительный тип, зато он точно не станет приставать. Не тот уровень воспитания и морали. При всех своих минусах Грей слишком порядочный. Значит, можно опять-таки выдохнуть и расслабиться. Завтра предстоит интересный день.